«Удивляясь, как вы рискуете летать с Колином Россом», — снова заговорил он, — «если на фирму возложат ответственность за его гибель, вашему бизнесу конец. Он пока не погиб. На его месте я не рискнул бы летать на самолете Дерридаун». «А он, случайно, не летал раньше на самолете Полиплейн?» — спросил я. «И не вызвано ли ваше ехидство тем, что он перешел на Дерридаун?» «Нет». Он мрачно смерил меня взглядом. Я не поверил ему. Он это увидел, повернулся на каблуках и ушел. Рудименс выиграл главный заезд. Оливково-серебристые цвета в последний момент прорвались в центр дорожки и оттеснили Колина на фаворите на второе место. До меня доносились поощрительные вопли трибун. За час до конца скачек, зевнув, я откинулся на спинку сиденья и уснул. Меня разбудил детский голос, несколько раз повторивший: «Простите, пожалуйста». Я открыл глаза. Мальчик лет 10, застенчивый и удивительно хорошо воспитанный, забравшись на крыло, говорил в открытую дверку: «Простите, что я вас разбудил, но дядя просил, чтобы я привел вас. Он говорит, что вы ничего не ели весь день. Дядя считает, что вам надо поесть. И, кроме того, его лошадь выиграла, и он хочет, чтобы вы выпили за его здоровье». «Твой дядя замечательно добрый человек, но я не могу отойти от самолета». «Да, и он об этом подумал. Я привел отцовского шофера, и он посидит здесь, пока вы не вернетесь». Мальчик улыбнулся, довольный, что все предусмотрел. Я выглянул в дверку. Там и правда стоял шофер, затянутый в оливковую кожу с блестящей фуражкой на голове. «Хорошо», — согласился я, — «только возьму куртку». Мальчик повел меня прямо через ворота вдоль поддока в бар для членов клуба. «Дядя у меня ужасно симпатичный», — сказал мальчик. «Необычайно внимательный», — согласился я. «Мама говорит, что слишком мягкий», — безучастно сообщил он. «Дядя и ее брат, они не очень-то ладят». «Какая жалость». «Ну, не знаю. Если бы они крепко дружили, она бы всегда ездила со мной, когда я остаюсь у дяди. А раз не дружат, то я езжу сам, и мы фантастически проводим время, я и дядя. Поэтому я знаю, какой он замечательный». Мальчик помолчал. «Многие думают, что он не очень умный. Не понимаю, почему». Нотка озабоченности проскользнула в его голосе. «Но он и вправду ужасно добрый. Сегодня утром я первый раз его увидел, но думаю, он очень славный», — заверил я племянника. «Правда? О, это хорошо». Нахмуренные брови разгладились. Герцог стоял, окруженный друзьями по скачкам, у всех в руках бокалы с шампанским. Племянник бросил меня, нырнул в толпу и снова появился, ведя дядю за руку. «Что?» Добрые карие глаза скользнули по головам и остановились на мне. «О, да!» Он наклонился к мальчику и что-то сказал. Тот немедленно снова подошел ко мне. «Шампанское или кофе?» «Пожалуйста, кофе. Сейчас принесу». «Я сам принесу», — предложил я. «Нет, пожалуйста, позвольте мне. Я принесу. Дядя дал мне денег». Он почти бегом устремился к дальнему концу стойки бара, заказал кофе и две порции сэндвичей с копченой лососиной, потом расплатился сильно смятой фунтовой бумажкой. «Вот», — с гордостью сказал он, — «так пойдет?» «Прекрасно», — заверил я его, — «потрясающе! Возьми сэндвич». «Хорошо». Мы вместе дружно принялись за сэндвич. «Посмотрите вон на того человека, он похож на призрак». Я повернул голову, а мальчик показывал на здоровенного блондина с очень бледной кожей. Два костыля, нога в гипсе. Эйси Джонс. Сегодня они такой шумные. Австралиец спокойно пил пиво с очередным другом в дальнем углу бара. Он упал с лестницы, сломал лодыжку и получил 1000 фунтов как страховую премию, объяснил я. «Ну и ну!» — воскликнул мальчик. «Стоит того!» Он тоже так думает.